Здравствуй. Я приглашаю тебя в уникальное путешествие к самому себе, на Урал, на Мартьяновскую дугу. Это место, где река Чусовая делает величественную петлю, возвращаясь почти в ту же точку, откуда пришла. Это символ нашего возвращения к истокам, к чистому сознанию хозяина своей земли. Наш съезд, большой семейный круг, это точка сборки соратников со всей России. Мы едем сюда, чтобы восстановить свой внутренний ресурс. Праздники издревле были инструментом, который помогал нации оставаться сильной и здоровой. Мы возрождаем эту традицию не как музейный экспонат, а как живое лекарство для души. Наш уклад в эти дни будет простым и честным. Вы оставляете машину на парковке в деревню и пройдете 800 метров пешком через пешеходный мост над Чусовой. Это ваша первая инициация – оставить суету и городской морок за рекой. В программе раздельные и общие блоки. Мужской вар для выработки стержня и дисциплины через казачьи игры. Женское пространство для снятия телесных зажимов, плетения венков и обретения внутренней текучести. И, конечно, общее семейное ладование. Мы будем водить хороводы и использовать природное пение как мощный инструмент освобождения от эмоциональных блоков. Когда сотни голосов сливаются в один резонанс, страх перед жизнью растворяется. На месте созданы условия для безопасного и комфортного пребывания. Мы соблюдаем все нормы пожарной безопасности. Ваше участие – это не просто отдых, это ваш вклад в развитие этого пространства. Все взносы идут на строительство общей беседки, кухни и благоустройство полей, чтобы это место стало эталонным центром семейных укладов, которые мы масштабируем на всю страну. Приезжайте с семьями, везите детей к нашим коням и козам, к чистому воздуху и здоровым смыслам. Мы начинаем с Мартьянова, чтобы в каждом регионе России появились такие точки опоры. Настало время стать крепким и сильным народом. Вся подробная информация о празднике по ссылке в описании. Переходите, читайте и присоединяйтесь к нашему движению созидателей. Быть добру!